Halleluja. Моя тема сегодня называется «Духи лжи». Mein Thema heißt heute Lügengeister. И бессильный разум. Machtloser Verstand. Можно меня потише здесь на сцене делать. Нам нужно качать дух. Wir müssen unseren Geist trainieren. Скажи соседу «дух». Sag zu deinem Nachbarn «Geist». Дух. Geist. Okay, мы в прошлую пятницу говорили на домашних группах о том, как строится здоровая семья. Freitags in den kleinen Gruppen sprachen wir darüber, wie man eine gesunde Familie erbaut. И есть приоритеты в семье. Und es gibt Prioritäten in den Familien. И правильные приоритеты, они выглядят так: супруг, ребенок и потом твои родители. Und die richtige Reihenfolge ist Partner, Kinder, Eltern. Супруг сперва. Erst der Ehepartner, потом дети, dann die Kinder, потом родители. Und dann die eigenen Eltern. Это здоровые приоритеты в семье. Das sind gesunde Prioritäten in der Familie. Иногда бывает так, что тебе нужно сделать ударение на детей. Manchmal ist es so, dass du dein Augenmerk auf die Kinder legen musst. И какой-то период времени у тебя будет приоритет дети. Und eine gewisse Zeit haben die Kinder Priorität. Иногда, может быть, родители заболели, тебе нужно сделать приоритет на родителей. Manchmal werden Eltern krank, dann haben sie Priorität. Но всегда остается здравая приоритетная линия. Это первый супруг. Bleibt immer eine gesunde Prioritätenlinie an erster Stelle der Ehepartner. Ты всегда возвращаешься к этому здравому порядку. Du kommst immer zu dieser gesunden Ordnung zurück. Иначе у тебя проблемы в семье. Sonst hast du Probleme in der Familie. И точно так же, друзья, я это сейчас, когда мы пели, я это увидел, так же и наша внутренность, наш человек. Und genauso ist es mit unserem inneren Menschen. У тебя на первом месте всегда должен стоять дух. An erster Stelle sollte immer der Geist stehen. Скажи еще раз дух. Sag nochmal Geist. Вы все здесь вообще? Seid ihr hier? Или вы уже дома, а? Oder seid ihr schon zu Hause? Не, спроси соседа, он здесь. Frag meinen Nachbarn, bist du hier? Дайте мне голос. На втором месте твоя душа. An zweiter Stelle deine Seele. И потом твое тело. Und dann dein Leib. Итак, еще раз, скажите вместе: дух. Sag mir zusammen Geist. Душа. Seele. И тело. Und Leib. Это здравая приоритетная линия. Das ist eine gesunde Prioritätenlinie. Неправильно, если у тебя на первом месте стоит твоя душа. Es ist falsch, wenn an erster Stelle deine Seele steht. И мы поймем сейчас, я надеюсь, мы поймем это, почему это очень неправильно. Und ich hoffe, wir werden gleich verstehen, weshalb es falsch ist. Да и вообще надо понять, что такое душа, да? Man muss erstmal begreifen, was Seele ist. В отличие от духа. Im Vergleich zum Geist. Дух и душа абсолютно разные вещи. Geist und Seele ist was ganz unterschiedliches. Оно все внутри тебя, оно разное. Es ist in dir, aber unterschiedlich. Мы об этом уже не раз говорили, я об этом не буду сейчас повторяться. Wir haben schon öfter darüber geredet, ich will es nicht wiederholen. И неправильно, если у тебя на первом месте твое тело. Es ist auch falsch, wenn an erster Stelle dein Leib steht. Иногда нужно, чтобы на первом месте стояло тело. Manchmal ist es nötig, dass der Leib an erster Stelle steht. Какой-то промежуток времени. Eine gewisse Zeit lang. Если ты заболел. Wenn du beispielsweise krank bist. Иногда тебе нужно на первое место ставить твою душу и заботиться о эмоциональном здоровье. Manchmal musst du an erster Stelle deine Seele stellen und dich emotional um dich kümmern. Обязательно, это важно. Das ist wichtig. Но дух остается приоритетом номер. Aber der Geist bleibt Priorität Nummer eins. И об этом мы, христиане, часто забываем. Und wir Christen vergessen das oft. А там люди вообще об этом не знают. Und dort wissen die Menschen darüber gar nichts. Там вообще у них полная труба. Bei denen ist alles durcheinander. Мы говорим сегодня о сильном духе. Wir sprechen heute über einen starken Geist. И вот есть духи лжи. Und es gibt Lügengeister. Lügengeister, скажи, Lügengeister. Духи лжи. Духи лжи – это такие существа, Lügengeister sind, Geschöpfe, которые работают на земле. Die auf der Erde arbeiten. Они выходят со второго неба. Sie kommen vom zweiten Himmel herab. Знаешь, и Бог иногда допускает, высвобождает духов лжи на эту землю. Und der Herr gibt den, Lügengeistern manchmal Raum auf dieser Erde. Мы сейчас услышим одну историю об этом. Wir werden gleich eine Geschichte darüber hören. Но Иисус, он говорит о том, что в последнее время будет тонкая духовная работа с людьми. Und Jesus sagt, dass es in der Endzeit eine ganz feine Arbeit mit den Menschen geben wird. С мозгами людей, mit dem Verstand, dem Gehirn der Menschen и с духами людей. Und mit dem Geist des Menschen. Okay, разница еще дух и душа опять. Es gibt hier einen Unterschied zwischen Seele und Geist. Иисус говорит, что будут лжепророки, много. Jesus sagt, dass es lügnerische Propheten geben wird, viele davon. Лжечудеса. Lügnerische Wunder Лжезнамения. Und lügnerische Zeichen. Это все будет, он говорит, в последний период времени. Er sagt, all das wird in der Endzeit sein. И это означает, что с людьми будут работать духи. Das bedeutet, dass mit den Menschen Geister arbeiten. Разные духи. Verschiedene Geister. И они будут изрекать какие-то лжепророчества. Und sie werden lügnerische Weissagungen aussprechen. Через определенных своих медиумов. Durch ihre gewissen Medien. И также есть технологические лжепророки. Und es gibt auch technologische Lügengeister. Сейчас мы увидим их тоже. Wir wollen sie auch gleich anschauen. Сейчас настолько сильны манипулятивные техники. Die Technik ist mittlerweile so manipulativ. В средствах массовой информации, также в соцсетях. In Sachen Massenmedien und Social Media. Что нам практически сложно различить ложь от правды. Dass es uns schwerfällt, Lüge von Wahrheit zu unterscheiden. Это сейчас уже очень сложно. Das ist bereits jetzt sehr schwierig. Нужно вариться в этой кухне, чтобы разобраться вообще немножко, вот где ложь, а где правда. Man muss in dieser Suppe kochen, um überhaupt Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Но дальше все будет гораздо сложнее. Aber es wird noch schwieriger werden. Скажи, гораздо. Sag, noch schwieriger. Люди будут полностью бессильны перед манипуляциями с их мозгами. Die Menschen werden machtlos sein gegenüber der Manipulation ihres Gehirns. Они будут просто верить в ложь. Sie werden der Lüge glauben. Потому что она будет так искусно подаваться им. Weil sie so künstlerisch dargebracht wird, что она будет приятная, dass sie angenehm sein и будет wird, выглядеть как истина. Und als Wahrheit aussehen wird. То есть алгоритмы уже сейчас так тонко выстроены, чтобы подавать тебе то, что ты хочешь, правда? Die Algorithmen sind bereits so fein eingestellt, um dir genau das zu geben, was du möchtest. Я думаю, что вы уже все знаете, не удивляйтесь, что когда ты там посмотрела туфли, тебе потом полгода высылают туфли, да, сплошные. Ich denke, ihr wundert euch nicht, wenn ihr was Bestimmtes angeschaut habt, dass ihr dann immer Werbung dazu bekommt. Это так алгоритмы работают. So funktioniert der Algorithmus. И то же самое в духовной среде происходит. Und genauso ist es in der geistlichen Ebene. Писание заявляет бескомпромиссно, что люди будут верить лжи. Die Schrift sagt, dass die Menschen kompromisslos der Lüge glauben werden. Люди будут верить лжи. Die Menschen werden der Lüge glauben. И уже сейчас большинство людей пойманы какой-то ложью. Und bereits jetzt erliegen die Menschen einer gewissen Lüge. Есть только маленький процент людей, которые умеют выплывать из этого моря лжи наверх. И потом сверху смотреть на это. Nur ein kleiner Anteil an Menschen kann aus diesem Lügenmeer herausschwimmen und die Wahrheit betrachten. Но будет такой обстрел мозгов. Es wird so ein Angriff auf das Gehirn geben. Что никто практически не сможет своим плотским разумом различить добро и зло, ложь и истину. Dass keiner mit seinem fleischlichen Verstand Lüge von Wahrheit trennen wird. Это будет очень интересное время. Und das wird eine interessante Zeit sein. Для духовных людей это будет просто вау. Für geistliche Menschen wird es mau sein. Потому что, когда ты духовный человек, denn wenn du ein geistlicher Mensch bist, ты уже знал об этом, dann wusstest du bereits ты davon, уже готовился для этого, du hast dich darauf vorbereitet, и в это время мрака твой светильник будет гореть. Und in dieser Zeit der Dunkelheit wird dein Leuchter leuchten. У всех будет темно, bei allen wird es dunkel sein, полная неразбериха, absolutes Chaos, Chaos, а у тебя свет, und du wirst Licht haben. В мозгах, in deinem Verstand, духе, in deinem Geist. Потому что светильник Господень – это дух человека написано. Denn der Leuchter des Herrn ist der Geist des Menschen. И вот о них, об этих пять мудрых девах мы говорили и говорим. Und über diese weisen Jungfrauen haben wir gesprochen, sprechen которые wir, были всегда готовы. Die immer bereit waren. И их светильник всегда горел. Ihr Leuchter war immer an. Okay? И вот 2 Фессалоникийцам мы читаем 2 глава с 9 стиха. Und in 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 9 lesen wir. Речь идет об Антихристе. Hier geht es um den Antichristen. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и засим пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Ihn dessen kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten errettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Обратите внимание, пошлет им Бог. Gott wird senden. Действие заблуждения. Dass sie sich verirren. Действие заблуждения. Dass sie sich verirren. Пошлет им Бог. Wird ihnen Gott senden. И апостол Павел делает поправочку. Почему? Und Apostel Paulus korrigiert hier, weshalb? Обмануты будут те люди, которые а возлюбили неправду и б не верили истине. Belogen werden die Menschen, die erstens die Wahrheit nicht geliebt haben und b кто не верил истине. Wer der Wahrheit nicht geglaubt hat. То есть период времени, когда люди могли выбирать. Also diese Zeit, wo die Menschen wählen konnten и верить, und glauben, заканчивается. Geht zu Ende. Потому что выбор уже практически сделан у многих людей. Denn die meisten Menschen haben bereits ihre Wahl getroffen. И вот когда этот период заканчивается, Бог посылает действие заблуждения. Und wenn diese Zeit vorbei ist, schickt Gott dieses Kommen, dieses Wirken des Satans. И вот когда Бог видит два критерия у человека, два. Und Gott sieht zwei Kriterien bei Menschen. Кто возлюбил неправду? Wer die Lüge geliebt hat. То есть он полюбил. Also hat sie geliebt. Ложь. Die Lüge. И не поверил истине, которая ему была предложена. Und hat der Wahrheit nicht geglaubt, die ihm angeboten wurde. Если Бог это увидит в человеке, этот человек абсолютно обречен. Wenn Gott diese Eigenschaften bei Menschen sieht, ist der Mensch verdammt. Он отдается под влияние духа лжи. Er untersteht dem Geist der Lüge. Действие заблуждения. Dass er sich verirrt. Однажды Господь решил погубить царя Ахава. Gott wollte einst König Ahab vernichten. Ахав был нечестивый царь. Ахав war ein unreiner König. И Господь спрашивает ангелов на небесах. Und er fragt die Engel im Himmel. Кто из вас погубит Ахава? Wer von euch möchte Ахав vernichten? Странный вопрос. Komische Frage. Нам вообще духовный мир непонятен. Wir verstehen die geistliche Welt allgemein nicht. Но один ангел говорит «Я». Aber ein Engel sagt «Ich tu's». Бог спрашивает «Как?». Und der Herr fragt «Wie?». Говорит «Я сделаю с духом лжи в устах всех пророков его». Und der Engel sagt «Ich werde zum Lügengeist in dem Mund aller seiner Propheten». Прикинь, ангел. Ein Engel. Божий. Ein Engel Gottes. И царь Ахав окружил себя пророками в то время. Und König Ahab umgab sich mit Propheten zu der Zeit. 400 пророков были. 400 Propheten. И они вдруг все получили ложную информацию. Und sie bekamen plötzlich alle eine lügnerische Information. От ангела. Vom Engel. Духа лжи в этом случае. In diesem Fall einem Lügengeist. И 400 пророков начинают говорить в один в унисон. Und 400 Propheten sprechen eines Gleiches aus. Одну и ту же лживую информацию. Ein und die gleiche Lüge. Они все заявляли ему. Sie sagten ihm alle. Иди на войну. Zieh in den Krieg. Ты победишь. Du wirst siegen. И этот эпизод очень хорошо расписан в Библии. Und das ist sehr detailliert ausgeschrieben in der Bibel. Прочитай всю эту историю, она потрясающая. Lies die Geschichte, sie ist interessant. 3 царь 22:6. «И собрал царь израильских пророков, около 400 человек, и сказал им, идти ли мне на Рамов-Галаадский воевать или не идти? Они сказали, иди, и Господь отдаст его в руки царя». Da versammelte der König von Israel die Propheten, etwa 400 Mann, und sprach zu ihnen, soll ich nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen oder soll ich es lassen? Sie sprachen, zieh hinauf und der Herr wird sie in deine Hand des Königs geben. Смотрите, люди живут в информационных пузырях. Die Menschen leben in so Informationsseifenblasen. И каждый думает, что он знает правду. Und jeder denkt, er kennt die Wahrheit. И алгоритмы подкидывают ему каждый раз то, что он хочет слышать. Und der Algorithmus schmeißt das, was der Mensch gerne hören möchte. Он каждому дает тот контент, который хочется ему услышать, okay? Er gibt genau den gewünschten Content aus. Плоскоземельщики есть такие ребята. Es gibt Menschen, die an eine flache Erde glauben. Они получают тот контент, который им подтверждает, что Земля плоская. Sie bekommen den Content, der ihre Theorie bestätigt. Есть такие люди, которые пьют мочу, понимаешь? Es gibt Menschen, die Urin trinken. Уринотерапия называется. Urintherapie nennt sich das. И у них контент, который говорит, пейте мочу все. Und sie bekommen Content, wo es heißt, trinkt alle Urin. И у них у каждого, вот у каждой такой глупости есть своя тусовка. Und bei all diesem Blödsinn haben sie eigene Gruppierungen. И свои адепты там, свои учителя у них und есть. Eigene Lehrer. И им там всем хорошо в своей тусовке. Им geht's allen in ihrer Gruppierung gut. Знаете, когда речь идет о том, пить мочу или нет, ну, это безобидно и смешно. Ob, wenn es darum geht, Urin zu trinken oder nicht, ist es ja nichts Gefährliches, es ist lächerlich. Петь по утрам или, или пить их к ночи, эту мочу, с чаем или без. Ob man es morgens, abends, mit Tee oder ohne trinkt. Знаешь, это как-то, ну, безобидно. Das ist nichts Gefährliches Но dran. Проблема в том, что такая же история повторяется с, с духовной ложью. Aber das Problem besteht darin, dass das Gleiche auch stattfindet То mit geistlichen Lügen. Если человек не верит, например, в ад, Wenn ein Mensch nicht an die Hölle glaubt, будучи христианином, ein ehemaliger Christ, и такие есть, und solche gibt es. Сегодня есть пастора, которые учат, что ада нету. Heute gibt es Pastoren, die lehren, dass es keine Hölle gibt. То они получают именно такой контент, такие проповеди. Sie bekommen dann eben genau solche Predigten, so ein Content. Есть те, которые верят, что спасены будут все. Es gibt welche, die glauben, dass alle errettet sein werden. Абсолютная ложь. absolute Lüge. Но они получают, им наваливают столько контента, что они утверждаются в своей лжи. Aber sie bekommen so viel Content davon, dass sie da noch gefestigt werden darin. Это сладкая ложь. Das ist eine süße Lüge. Но алгоритмы работают на то, чтобы подтверждать им эту ложь. Und der Algorithmus funktioniert so, dass diese Lüge bestätigt wird. И так, что современный алгоритм превращается в такого лжепророка. Und der moderne Algorithmus wird zu so einem Lügengeist. Технический лжепророк. Technische Lügengeister, которую каждого из нас в кармане. Den jeder von uns in der Tasche hat. Прикинь, у тебя лжепророк в кармане. Stell dir vor, du hast einen Lügengeist in deiner Tasche. И он тебе подкидывает все, что ты захочешь услышать. Und er wird dir alles ausschmeißen, was du hören willst. Вот царь Ахав, он окружил такими пророками себя. Und König Ahab umgab sich mit solchen Lügengeistern. Okay, и вот эти 400 лжепророков, они говорят ему одно. Und diese 400 Propheten sagen ihm eines. Он хочет это слышать. Und er möchte das hören. Поэтому он верит в это. Deswegen glaubt er daran. Но там был еще один царь. Da gab's aber noch einen König. Иосафат. Йошафат. И царь Ахав пригласил этого царя Иосафата. König Ahab lud diesen König Josaphat ein. Пойти с ним на войну. Mit ihm in den Krieg zu ziehen. А он был благочестивый человек. Und dieser war ein Gott wohlgefälliger Mensch. Но он был настолько глупый. Aber er war so dumm. Чтобы ввязать себя в эту войну. Um sich damit involvieren zu lassen. Которая была не его. In einen Krieg, der nicht seiner war. Сегодня христиане не только настолько глупы, что они ввязываются в войны, которые не их войны. Und heutzutage sind Christen so dumm, dass sie sich einziehen lassen in Kriege, die nicht ihre sind. Павел говорит: наша брань не против крови и плоти. Paulus sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, но против властей духов мироправителей тьмы века сего. Sondern gegen Mächte der Dunkelheit. Не против власти этой, а против духовной власти. Okay? Nicht gegen diese Macht, sondern geistliche Macht. И это важно различать. Das ist wichtig zu unterscheiden. Иосафат не понимал, где война, которую нужно иметь. Йошафат verstand nicht, wo der Krieg ist. Он идет вместе с Ахавом. Aber er geht mit Ahab. Но там Бог ему просто помиловал его. Und da war Gott ihm einfach nur gnädig. Знаете, Господь все равно не хотел его погубить. Der Herr wollte ihn nicht vernichten. И Иосафат чувствовал, что что-то здесь не то. Und Йошафат spürte, dass irgendwas nicht stimmt. Когда он слышал всех этих 400 пророков, у него так красный светофор загорелся. Und als er diesen 400 Propheten zuhörte, dann blinkte die Ampel rot. И он чувствует и говорит: Und er spürt und sagt, 22 глава, 7 стих. In Vers 7. Спросил Иосафат, нет ли здесь другого пророка Господня, через которого нам спросить? Йошафат aber sprach, ist hier kein Prophet des Herrn mehr, den wir fragen könnten? Знаешь, когда люди в массе говорят одно и то же, wenn Menschenmassen das Gleiche sagen, это всегда подозрительно. Ist es immer verdächtig. Людей очень легко обмануть, когда они в толпе. Die Menschen kann man leicht belügen, wenn sie in einer Masse sind. И чем больше толпа, und je größer die Masse, тем легче их обмануть. Desto leichter ist es, sie zu belügen. Знаешь, это доказывал всегда, история доказывает это. Это коммунизм доказал. Die Geschichte hat das bewiesen im Kommunismus. Национал-социализм доказал. Пандемия доказала. Die Pandemie zeigte das. Несмотря на это, многие христиане попадались в эти ловушки. Und trotzdem fielen viele Christen darauf rein. Хотя это была простая пропаганда, это не было обольщение. Obwohl das eine einfache Propaganda war. Там не было лжечудес. Dort gab es keine lügnerischen Wunder. Ни в коммунизме, ни в фашизме. Weder im Kommunismus noch Faschismus. Это была тупая пропаганда. Das war einfach nur тем не менее, einfache Propaganda. Христиане подсаживались на эту пропаганду тоже. Und trotzdem fielen auch Christen auf diese Propaganda rein. А истину ты не можешь никогда определить голосованием. Wahrheit kannst du nie durch Stimmen erkennen. То есть, кто за? Also durch dieses Wer ist dafür? И все такие, мы за. Und alle wir sind dafür. И такие говорят, это значит правда. Und dann bedeutet das Wahrheit. Nein, абсолютно нет. Absolut nicht. Наоборот даже. Umgekehrt. Истина никогда не определяется большинством голосов. Wahrheit lässt sich nie an der Mehrheit der Stimmen feststellen. И Иосафат это понимал. Und Йошафат verstand das. Он говорит, что-то здесь слишком много единства. Er sagt, irgendwie ist hier zu viel Einheit. Дайте мне еще одного кого-то услышать. Lasst mich noch einen hören. И он захотел услышать голос одного. Und er wollte die Stimme des einen hören. 22 глава, 8 стих дальше. In Vers 8, Leute, И сказал царь Израильский Иосафату, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа. Но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Емвлая. Der König von Israel aber sprach zu Josaphat, es gibt noch einen Mann, durch den man den Herrn befragen kann, aber ich hasse ihn, denn er weissagt mir nichts Gutes, sondern nur Böses. Michä, der Sohn Jimlas. Да, здесь по-русски чуть-чуть смягчили. Я не люблю его. На самом деле он сказал, я ненавижу его. Hier steht, ich hasse ihn. Да. И вот где собака зарыта, друзья. Und hier ist auch das, der Sinn begraben. Ахав не любил этого человека. Ахав hasste diesen Menschen. Ему не нравилось то, что говорил Михей. Ihm gefiel nicht, was Micha sagte. И поэтому он не верил ему. Deswegen glaubte er ihm он nicht. Он не верил истине. Er glaubte nicht der Wahrheit, потому что она ему не нравилась. Weil sie ihm nicht gefiel. Друзья, вот это сегодня признак, почему люди не верят истине. Ihr Lieben, das ist das Anzeichen, weshalb die Menschen der Wahrheit nicht glauben wollen. Они ее не хотят. Sie wollen sie nicht. Понимаешь, она им не подходит. Sie passt nicht zu ihnen. И этот Ахав верил лжи, потому что она ему нравилась. Und Ahab glaubte der Lüge, weil sie ihm gefiel. Иосафат, однако, отвечает ему. Und Josaphat antwortet ihm. Говорит, царь. Er sagt, König, не говори так. Rede nicht so. Он имел страх Господень. Er hatte Gottesfurcht. Говорит, так нельзя говорить. So darf man nicht sprechen. Подожди. Warte mal. И вот если ты читаешь эту историю до конца, ты видишь, что Ахав погибает потом на поле сражения. Und wenn du diese Geschichte zu Ende liest, dann liest du, dass Ahab auf dem Feld stirbt. Несмотря на этот трюк, который он придумал. Trotz des Tricks, den er sich ausdachte. Он решил переодеться в простого солдата. Er verkleidete sich in einen einfachen Soldaten. Несмотря на это, именно его застрелил один солдат. Und obwohl er das tat, wurde genau er getroffen. Написано случайно. Es steht geschrieben кто-то натянул тетиву, и именно этого Ахава, который переоделся, genau dieser Ахав, der sich verkleidete, его убивают. Er wird getötet. А Иосафат, und Josaphat, был настолько глуп, чтобы он, что он согласился переодеться в царя израильского. War so dumm, dass er sich in den König Israels verkleidete. Ну, Боже, какая у тебя, что там у тебя в голове? Was hast du in deinem Kopf? Он переодевается в царя израильского. Er zieht sich an als ein König Israels. И, конечно же, он привлекает на себя всю военную мощь этой армии. Und natürlich bekommt er die ganze Kriegsführung und ja, die Aufmerksamkeit ab. Но даже в этом случае Господь его спас и помиловал. Aber selbst in diesem Fall war Gott ihm gnädig und rächte ihn. Кто научился смиряться и говорить: «Не говори так». Wer Demut gelernt hat und sagen kann, sprich so nicht. Подожди. Warte mal. Я ничего не знаю. Ich weiß nichts. Ты ничего не знаешь. Du weißt nichts. Молчи. Schweig. Господь таких людей как-то спасает все-таки, несмотря ни на что. Trotz alledem errettet Gott solche Menschen. Кто любил истину? Wer die Wahrheit liebt. Иосафат хотел узнать истину. Josaphat wollte die Wahrheit wissen. 400 пророков, пусть они говорят, дай мне одного. 400 Propheten sollen doch reden, ich will einen hören. Я хочу услышать критический голос. Ich will eine kritische Stimme hören. Критическое мышление. Kritisches Denken. Okay? И кто любил эту правду, тот будет спасен. Und wer diese Wahrheit liebt, wird errettet. Но надо любить правду больше, чем свой комфорт. Aber man muss die Wahrheit mehr als seinen Komfort lieben. Мы все любим правду сегодня. Wir lieben heute alle die Wahrheit. Мы здесь. Wir sind hier. Но нам нужно любить больше своего комфорта. Aber wir müssen sie mehr als unseren Komfort lieben. Знаешь, нам здесь очень хорошо здесь сегодня. Uns geht's hier heute echt gut. Комфортабельно, не правда? Ist komfortabel, oder? А? Oder? Хорошо, правда? Ist gut. Сидите классно. Ihr sitzt toll. Попы ни у кого не болят. Der Popo tut nicht weh. Не жарко, все хорошо. Ist nicht heiß, alles ist gut. А прикинь, если бы сейчас здесь бы выстроилась бы такая вот целая колонна машин, и тебе бы сказали, сюда нельзя заходить. Stell dir vor, wenn hier eine Kolonne an Autos sich aufstellen würde und sagen würde, du darfst hier nicht reingehen. Нельзя сюда заходить. Du darfst hier nicht rein. Здесь только такие больные люди собираются. Hier sind nur irgendwie kranke Leute, die sich versammeln. И тебе будут угрозу присылать, и штрафы будут присылать. Man wird dich bedrohen und dir Strafen zusenden. За то, что ты присутствуешь на богослужении. Dafür, dass du am Gottesdienst teilnimmst. Это картина, которая была в Советском Союзе. Das ist ein Bild, das es in der Sowjetunion gab. Когда людей не пускали на богослужение. Als die Menschen nicht in Gottesdienste gelassen wurden. Когда после богослужения приходили штрафы тебе домой. Als du Strafen nach dem Gottesdienst bekommen hast. За то, что ты был на богослужении. Dafür, dass du im Gottesdienst Если ты открывал для своей двери квартиры для богослужения, у тебя были большие проблемы. Wenn du deine Wohnungstür geöffnet hast für Gottesdienste, hattest du ein Riesenproblem. А общество говорило, они все больные. Die Gesellschaft sagte, sie sind alle krank. Вот так это было. So war das. Прикинь, такая вот дискомфортабельная ситуация. So eine unkomfortable Situation. И вот печать зверя, о которой Иисус говорит, и многие в Библии много говорится об этом. Она будет принята многими людьми. Und dieses Zeichen des Tieres, über das die Bibel spricht, wird von vielen Menschen angenommen werden. В то том числе христианами. Unter anderem von Christen. Потому что это будет очень удобно. Weil es sehr gemütlich sein wird. А без печати будет очень неудобно. Ohne dem Zeichen wird es sehr ungemütlich. Прикинь, сейчас уже люди пользуются кредитками и электронными кошельками. Stell dir vor, heutzutage nutzen Menschen elektronische Portemonnaies. Больше, чем кэшем. Und das mehr als Bargeld. Хотя кэшем ты можешь платить без проблем. Obwohl du problemlos bar bezahlen kannst. Везде. Überall. Но люди, тем не менее, пользуются больше кредитками. Aber die Menschen nutzen bargeldloses Почему? System. Warum? Потому что это удобно. Weil es gemütlich ist. Не надо таскать с собой кошелек. Man muss den Geldbeutel nicht mitschleppen. Просто карточку. Einfach nur die Karte. Сейчас уже мода пошла часами платить вообще. Heute ist es bereits modern, mit Uhren zu zahlen. Еще удобнее. Noch einfacher. Почему? Warum? Потому что комфорт всегда побеждает. Weil der Komfort immer siegt. И эти полухристиане, они будут принимать печать Антихриста. Und diese Halbchristen werden das Zeichen des Tieres annehmen. Потому что это будет удобно. Weil es gemütlich sein wird. Они оправдают эту печать. Sie rechtfertigen dieses Zeichen. Как они оправдывали всегда в своей жизни любой грех. Wie sie jegliche Sünde in ihrem Leben gerechtfertigt haben. Они скажут, мне же кушать надо. Sie werden sagen, ich muss doch essen. Детям кушать надо. Meine Kinder müssen doch essen. А я не могу ничего купить. Ich kann doch nichts kaufen. На самом деле Библия говорит, что никто не сможет продавать и покупать. In Wirklichkeit sagt die Bibel, dass man nichts kaufen und verkaufen kann. Без этой печати. Ohne diesem Zeichen. Ай да Господь. O Herr. Зачем ты это допускаешь? Warum lässt du das zu? Чтобы проверить. Um zu prüfen. Кто настоящий? Wer war а кто левый? Und wer links, also кто nicht левый? War es. Amen. Amen. У Господа очень, очень такая будет, знаешь, там атмосфера на небесах будет абсолютно святая. Im Himmel wird die Atmosphäre heilig sein. Там будет, будут только любящие Бога. Und dort werden nur diejenigen sein, die Gott только lieben. Влюбленные в Иисуса. Nur Verliebte in Jesus. Которые могут, несмотря на дискомфорт, die auch trotz allem несмотря даже на страдания, на какую-то скорбь, auch trotz Leiden und Schwierigkeiten, останутся верными Ему. Ihm treu bleiben. Надо будет просто иметь какие-то усилия, чтобы жить в это время. Man braucht einfach gewisse Anstrengung, um in dieser Zeit leben zu können. Я думаю, что не будет так все драматично. Можно будет кушать. Ich denke, es wird nicht so dramatisch sein, man wird essen können. Но с определенными сложностями, aber понимаешь? Mit gewissen Schwierigkeiten verbunden. Но люди, которые привыкли комфорт выбирать, aber die Menschen, die gewöhnt sind, den Komfort zu wählen, они согласятся и на эту печать. Sie werden auch diesem Zeichen zustimmen. И многие христиане друг другу будут говорить, да это не так страшно. Und viele Christen werden einander sagen, das ist nicht so schlimm. Не так страшно. Ist nicht so schlimm. Знаешь, если людям нравится то, что они слышат, они будут хавать все. Wenn den Menschen das gefällt, was sie hören, werden sie alles in sich hineinstopfen. People хавает. Die people stopft все, in sich hinein. Все, если это намазать медом. Alles, wenn man es mit Honig beschmiert. Нам нельзя быть таким пиплом, друзья. Wir dürfen solche nicht sein, ihr Lieben. Нельзя. Wir dürfen es nicht. Алгоритмы твои, эти как карманные лжепророки. Deine Algorithmen sind diese Lügengeister. И нам нужно быть мудрее этих алгоритмов. Und wir müssen weiser als diese Lügengeister, als diese Algorithmen sein. Неплохо пользоваться искусственным интеллектом. Es ist nicht schlecht, künstliche Intelligenz zu nutzen. Это неплохо. Das ist nicht schlecht. Да мы уже все пользуемся этим. Wir nutzen das ja bereits alle. Даже если бы это было плохо, мы уже все пользуемся этим. Selbst wenn es schlecht wäre, nutzen wir es bereits. Но надо быть мудрее всех этих алгоритмов. Aber man muss weiser als all diese Algorithmen sein. Пользоваться с пользой для себя. Um sie auch wirklich mit Nutzen zu nutzen. Вот Антихрист это будет обаятельнейшая личность. Und der Antichrist wird eine lügnerische Persönlichkeit sein. Приятная во всех смыслах. Angenehm in jeglicher Hinsicht. И он будет проповедовать мир. Er wird Frieden predigen. И безопасность. Und Sicherheit. Он будет проповедовать единство всех религий. Er wird Einheit aller Religionen predigen. Никаких войн больше. Keine Kriege mehr. Он будет за любовь. Er wird für die Liebe sein. Он будет петь о любви, как соловей. Er wird über die Liebe singen. И здесь даже многие христиане, они не смогут различить. Und selbst hier werden viele Christen nicht unterscheiden können. Знаешь, мы умеем различать между добром и злом. Wir können das Böse von dem Guten unterscheiden. Вот сатана с рогами. Satan mit Hörnern. А вот ангел, который светится. Und hier ein Engel, der leuchtet. Я иду туда. Und ich gehe dahin. Halleluja. Halleluja. Я знаю. Ich weiß es. Но когда добро в кавычках. Aber wenn das Gute in Anführungsstrichen ist. И Бог. Und Gott. Вот здесь появляется сложность. Dann kommen hier Schwierigkeiten auf. Когда это такое яркое добро, wenn es so ein leuchtendes Gutes которое ist, тебе постоянно говорит о любви, welches immer über Liebe spricht, о мире, о единстве и безопасности, über Frieden, Einheit und Sicherheit, тогда христиане это потрясающе красивое добро не смогут отличить от Бога. Dann werden Christen dieses wunderschöne Gute nicht von Gott unterscheiden können. И разум бессилен. Und der Verstand ist machtlos. Потому что он просто разум. Weil es nur ein Verstand ist. И поэтому здесь появляется опять приоритет. Und hier kommen wieder Prioritäten auf. Нам нужен сильный дух. Wir brauchen einen starken Geist, чтобы различать, um zu unterscheiden. Добро Gutes от Бога. Von Gott. Oh. Зло от Бога мы можем различить. Das Böse von Gott können wir unterscheiden. Но добро от Бога различить. Aber Gutes von Gott unterscheiden. Добро, которое в кавычках. Ein sogenanntes Gutes, одетое в добро. Welches gekleidet ist вот in здесь Gutes, появляется проблем. Da kommt ein Problem hoch. И поэтому, друзья, мы развиваем пророческую культуру в церкви. Und deswegen erarbeiten wir diese prophetische Kultur in der Gemeinde. Поэтому мне хочется, чтобы каждый умел различать душу и дух. Deswegen möchte ich, dass jede Seele von Geist unterscheiden kann. Поэтому мы говорим о духовных дарах. Deshalb sprechen wir über Geistesgaben. Потому что эти дары – это технологии от Бога. Denn diese Gaben ist eine Technologie von Gott. Это Божьи технологии в нашу жизнь. Das sind Gottes Technologien für unser Например, Leben. Сны и видения. Zum Beispiel Träume und Visionen. Это технологии от Бога. Sind Technologien von Gott. И именно в последнее время написано, Бог будет давать сны. Und es steht geschrieben, zur Endzeit wird Gott Träume geben. Видения. Visionen. Почему? Warum? Почему именно они? Warum genau diese? Давай задумаемся, почему именно этот инструмент Бог хочет использовать в последнее время? Lass uns nachdenken, weshalb Gott genau diese Instrumente in der Endzeit nutzen wird. Да именно потому. Deshalb, что люди живут в этих информационных пузырях. Weil die Menschen diesen Informationsblasen leben. И их разум бессилен распознать ложь. Ihr Verstand ist machtlos, die Lüge zu erkennen. До них сегодня уже не достучишься. Man kann sie nicht mehr erreichen. Они уверены, что они знают правду. Sie sind davon überzeugt, die Wahrheit zu kennen. На уровне мозгов ты не достучишься уже до многих людей. Anhand des Verstandes erreichst du viele Menschen nicht mehr. Но. Aber. Но. Aber. Господь в своей милости. Der Herr in seiner Gnade. Встроил в человека канал. Hinterließ im Menschen einen Kanal. Канал. Ein Kanal. Который минует твой мозг. Der deinen Verstand, dein Gehirn Это erreicht. Такой подземный туннель. Das ist so ein Tunnel unter der Erde. Который Бог встроил в каждого человека. Den Gott jedem Menschen gegeben hat. Подземный туннель. Ein Erdtunnel. Прямо к его духу. Zu seinem Geist. Прикинь. Stell dir vor. Сны. Träume. Это канал. Das ist ein Kanal. Который минует твой мозг. Der bis zu deinem Verstand reicht. Nein, nein, er geht da weg, darüber weg. Ah, er geht darüber hinaus, über das Gehirn. Он приходит прямо в твой дух. Er geht direkt in den Geist hinein. Это та информация, которую Бог может дать человеку, минуя его разум. Das ist Information, die Gott außerhalb seines Gehirns des Menschen geben Господь. Halleluja. Halleluja, Herr. Он дал такую способность каждому человеку. Er gab jedem Menschen diese Fähigkeit. Если человек умеет толковать свои сны. Wenn der Mensch seine Träume deuten kann. Если человек не относится к этому как к мусору. Wenn der Mensch damit nicht umgeht wie mit Müll, тогда Господь способен использовать этот канал в их жизни. Dann ist Gott fähig, diesen Kanal im Leben zu И он nutzen. Может достучаться до каждого человека напрямую. Und er kann direkt die Menschen erreichen. Через сны. Durch Träume. Wow. Wow. В среду мы смотрели свидетельство о бывшем мусульманине. Am Mittwoch sahen wir ein Zeugnis über einen ehemaligen Moslem. Да, и он принял Иисуса через сон. Und er nahm Jesus an durch den Traum. До них, до мусульман сегодня трудно достучаться. Man erreicht die Moslems sehr schwierig heutzutage. Потому что они живут в своих информационных пузырях. Denn sie leben in ihren Informationsblasen. Okay, они окружены такими же мусульманами, как и они. Sie sind umgeben genauso von Moslems. Они слушают тот контент, который подтверждает их Коран. Sie hören den Content, der ihren Koran bestätigt. Но. Aber подземный туннель существует. Der Erdtunnel ist da. Halleluja. Halleluja. И Господь, Он до многих людей уже достучался через этот канал. Und der Herr erreichte bereits viele Menschen durch diesen Kanal. Halleluja, Halleluja. Господь использует этот канал. Der Herr nutzt diesen Kanal. Сегодня в конце проповеди я хотел бы помолиться за людей, которые хотят активировать у себя этот канал. Und am Ende der Predigt möchte ich für Menschen beten, die diesen Kanal aktivieren wollen. Чтобы ты имел духовные сны. Damit du geistliche Träume hast. Нам нужен накачанный дух, друзья. Wir brauchen einen starken Geist, ihr Lieben. Для чего? Wofür? Да вот для этого. Genau dafür. Во-первых, чтобы ты вообще не полз по жизни. Erstens, damit du nicht so durchs Leben kriechst. Чтобы ты был во главе жизни, а не в хвосте жизни. Dass du ein Haupt bist und nicht der Schwanz im Leben. Чтобы ты видел то, что впереди. Dass du siehst, was vorne ist. И был проактивный. Und proaktiv bist. А не реактивный. Und nicht reaktiv. Чтобы ты шел впереди, а не жизнь тебя пихала. Dass du voranläufst und nicht das Leben dich irgendwie hindurchschiebt. Во-вторых, чтобы во время этой жуткой неразберихи, которая придет, и она уже приходит. Zweitens, dass während diesem Chaos, das kommen wird und bereits auch ist, dieses absolute geistliche Chaos, dass du hören kannst, dass dein Geist sensibel ist und wir erarbeiten diesen sensiblen Geist. Wir erarbeiten geistliche Gaben. Nicht ради даров. Nicht der Gaben willen. Не для того, чтобы что-то кому-то доказать. Nicht damit wir jemandem etwas beweisen Я können. Пророк. Ich bin ein Prophet. Я сны увидел от Господа. Ich sah Träume vom Herrn. Да нет, зачем это кому-то доказывать? Nein, warum muss man das jemandem beweisen? Нам нужны эти духовные технологии. Wir brauchen diese geistlichen Technologien. Чтобы спастись. Um errettet zu werden. В это самое последнее время. In genau dieser Endzeit. Нам нужны дары как технологии. Brauchen wir Gaben als Technologien. Для того, чтобы не заблудиться в этой путанице. Um nicht verloren zu gehen in diesem Durcheinander. И чтобы в принципе не заблуждаться по жизни. Und damit wir uns im Prinzip nicht verirren im Leben. Amen. Amen. Если у тебя нету, например, дара различения духов, wenn du die nicht die Gabe der Geistunterscheidung hast, а этот дар, он будет абсолютно важный, und diese Gabe wird sehr wichtig sein, больше, чем дар чудес, mehr als die Gabe der Wunder, больше, чем дар языков, die Gabe der Zungen, дар различения различения духов, die Gabe der Geisterunterscheidung. Но если у тебя его нет, wenn du sie nicht hast, чтобы у тебя сработал другой дар, damit eine andere Gabe in dir funktioniert, например, дар слова знания, zum Beispiel dass die Gabe der Erkenntnis, если у тебя его нет, чтобы сработал канал снов, wenn du diese nicht hast, dass der Kanal der Träume funktioniert, чтобы у тебя через сны появилось откровение, damit du durch Träume Offenbarungen bekommst. И эти технологии, они будут нужны нам, друзья, чтобы нам всем спастись. Diese Technologien, ihr Lieben, werden wir brauchen, damit wir errettet werden können. В этот период заблуждения тебе придется спасаться. In dieser irrenden Zeit wirst du dich retten müssen. Тебе придется спасаться, поверь мне. Du wirst dich retten müssen, glaub mir. Матфея 22:29. Иисус сказал им в ответ: Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Matthäus 22, Vers 29. Aber Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ihr irrt, weil ihr weder Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Смотрите, Иисус показывает, чтобы не заблуждаться, нужно знать Писание. Jesus sagt hier, um nicht zu irren, muss man die Schrift kennen. Die Schriften, знать Писание. Die Schriften kennen. И силу Божию. Und die Kraft Gottes. Это две вещи, которые необходимы, чтобы не заблуждаться. Das sind zwei Dinge, die man braucht, um nicht zu irren. Обычно христиане говорят, надо знать Писание. Normalerweise sagen die Christen, man muss die Schriften kennen. Ну, конечно, 100%. 100%, ja. Но Иисус говорит, нужно еще знать силу Божию. Aber Jesus sagt, man muss auch die Kraft Gottes kennen. Потому что тем ребятам, которым он это говорил, denn diejenigen, denen er das sagte, они как раз-то знали Писание. Sie kannten die Schrift. Еще как. Und das sehr gut. Фарисеи. Die Pharisäer. Но они не знали силу Божию. Aber sie kannten nicht die Kraft Gottes. Они не знали дух Писания. Sie kannten nicht den Geist der Schrift. Поэтому они могли побить женщину камнями просто. Deswegen konnten sie die Frau steinigen. Не понимая дух. Indem sie den Geist nicht verstanden. Тех самых букв. Dieser Buchstaben. Иоанна 16, глава 13 стих. In Johannes 16, Vers 13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Если мы не будем наполняться духом, wenn wir uns nicht mit dem Geist erfüllen, и не будем наполняться Словом Божьим, und uns nicht mit dem Wort Gottes erfüllen, мы влипнем, werden wir in die Falle tappen. Влипнем, wir werden in die Falle tappen. Влипнем все. Alle. Попадемся так просто. Wir werden einfach nur in die Falle tappen. Если мы не будем знать Писание, wenn wir nicht die Schriften kennen werden, не будем наполняться Духом истины, und uns nicht mit dem Geist der Wahrheit erfüllen werden. Смотрите, Дух Святой – это Дух истины. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Иисус говорит, что Он хочет тебя наставлять. Jesus sagt, er möchte dich leiten. Но чтобы Он тебя мог наставлять, aber damit er dich leiten kann, ты должен предоставить Ему каналы. Musst du ihm deine Kanäle zur Verfügung stellen. Каналы. deine Kanäle, чтобы он мог тебя научить, damit er dich lehren kann, ты обязан предоставить ему каналы. Bist du verpflichtet, ihm deine Kanäle zur Verfügung zu stellen. Amen. Amen. Иначе он не сможет тебя наставлять. Sonst wird er dich nicht leiten können. Господь говорит, я вразумлю тебя. Der Herr sagt, ich werde dir Verstand geben. Покажу тебе путь, по которому тебе идти. Ich werde dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. А в следующем стихе он говорит, im nächsten Vers sagt er, не будь как конь, как лошак несмысленный. Это Псалом, это можно читать. Sei nicht dumm. Которому челюсти нужно обуздывать уздою, чтобы они покорялись тебе. Sei kein Gaul, dem man Zaumzeug anlegen muss, um ihn zu leiten. То есть надо сделать больно сперва коню, чтобы он тебя послушался. Man muss einem Pferd erst wehtun, damit dieser auf dich hört. Только тогда он тебя слушает. Dann wird es auf dich hören. И Бог говорит, я не хочу такого. Und der Herr sagt, ich möchte das nicht. Говорит, я хочу тебя наставлять. Ich möchte dich leiten. Не через страдания. Nicht durch Leid. Не будь как конь. Sei nicht wie so ein Pferd. Чтобы тебя через проблемы тебя жизнь учила. Не надо. Damit das Leben dich durch Probleme lehrt. Есть дух. Es gibt einen Geist. И он наставит тебя. Und er wird dich leiten. На всякую истину. Zu jeder Wahrheit. С кем дружить, с кем не дружить. Mit wem du Freundschaften haben sollst, mit wem nicht. Что делать? Was du tun sollst. Что не надо. Was du nicht tun sollst. Эй, так много того, где нам нужна мудрость от Бога. Es gibt so vieles, wo wir Weisheit von Gott brauchen. Писание говорит, не полагайся на разум твой. Und die Schrift sagt, verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Не полагайся на разум твой. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Господь хочет вести тебя своим духом. Der Herr möchte dich durch seinen Geist leiten. И тот, кто не научился не полагаться на разум свой, тот пропадет. Und derjenige, der nicht gelernt hat, sich nicht auf seinen Verstand zu verlassen, der wird verloren gehen. Der wird belogen werden. Denn der Verstand wird dümmer und dümmer. Und künstliche Intelligenz immer klüger und klüger. Weißt du davon? Технологии становятся все умнее и умнее. Die Technologie wird klüger und klüger. И не надо быть пророком, чтобы тебе вот сказать, что через 5 лет у нас буквально вот в каждом доме изменится ситуация. Und man muss kein Prophet sein, um sagen zu können, dass in 5 Jahren in Haushalten sich alles verändern wird. Тебя уже подслушивает Alexa и Siri. Du wirst bereits abgehört durch Alexa und Siri. Твой мобильник тебя может подслушать везде и всюду. Dein Handy hört dich überall ab. И нам нужно будет знание из духа. Und wir werden Wissen aus dem Geist heraus brauchen. Знание из духа. Wissen und Erkenntnis aus dem Geist. Потому что мозг здесь уже будет не в помощь. Denn der Verstand wird hier nicht mehr helfen können. Знаешь, есть участок мозга, называется гиппопотам. Es gibt eine Hirnregion. Я сказал гиппопотам, да? Гиппокамп. Der Hippocampus. Гиппопотам это что-то другое. Если кто-то понял, да? Гиппокамп. Der Hippocampus. И вот гиппокамп, он отвечает за пространственную ориентацию. Und dort findet Raumorientierung statt. Это пространственная память. Das ist eine räumliche Erinnerung. Вот. И когда появилось GPS, und als es GPS gab, Navigация. Die Navigation kam, у каждого из нас есть Навигация. Jeder von uns hat ein Navi. Каждый мобильник, каждая машина. Jedes Handy, jedes Auto. Смотри, когда появилось GPS, als es GPS gab, человеческий гиппокамп стал уменьшаться. Wurde der menschliche Hippocampus kleiner. Это исследование новое, любой в Google может посмотреть. Das kannst du in Google nachforschen. Гиппокамп стал ссыхаться. Der Hippocampus vertrocknet. И этот участок мозга, он практически уже деактивирован. Und diese Hirnregion ist so gut wie deaktiviert. Люди не умеют ориентироваться уже в пространстве. Die Menschen finden sich nicht mehr zurecht. Как раньше. Wie früher. Они деградировали. Sie degradierten. Вот в этой области уже они точно деградировали. Auf dieser Ebene auf jeden Fall sind sie bereits degradiert. Я еще могу вспомнить, когда мы с Леной ездили по Европе с атласом. Ich kann mich noch erinnern, als Helene und ich in Europa mit einem Atlas unterwegs waren. Atlas, и мы ездили по всей Европе. Ein Atlas und wir fuhren durch ganz Europa. Мне сегодня страшно представить поехать в другой город просто. Und mich graust es heute einfach nur in eine andere Stadt zu fahren. Без навигации. Ohne Navi. Ну как я там найду улицу? Wie finde ich dort die Straße? Я потерялся бы, если бы у меня не было бы навигации. Ich würde mich verirren ohne Navi. Но мы ездили через всю Европу с атласом. Aber wir fuhren durch Europa mit Atlas. Наши мозги, они получают поддержку от искусственного интеллекта. Unser Gehirn bekommt Unterstützung von künstlicher Intelligenz. Но это медвежья услуга. Aber das ist kein so guter Dienst. Наши все мозги, они уже пострадали от искусственного интеллекта. Unser Gehirn hat bereits durch die künstliche Intelligenz gelitten. Мозг буквально исчезает. Das Gehirn verschwindet förmlich. Прям физически. Physisch. Потому что он ужасно ленив. Denn er ist furchtbar faul. Твой мозг ужасно ленив. Dein Gehirn ist furchtbar faul. Он отключает все то, что ему не нужно. Er schaltet alles ab, was er nicht braucht. Он не делает того, что не нужно. Das Gehirn tut nicht das, was es tun sollte. Это закон сохранения энергии называется. Das ist das Gesetz von Energiebewahrung. Потому что мозг это орган, который потребляет самую большую энергию в твоем теле. Okay? Denn das Gehirn ist das Organ, was am meisten Energie verbraucht im Körper. Вот, в буквальном смысле искусственный интеллект делает человека тупым. Und die künstliche Intelligenz macht den Menschen buchstäblich dumm. Мозг уменьшается. Das Gehirn wird kleiner. И ты не можешь уже полагаться на разум твой. Und du kannst dich nicht mehr auf deinen Verstand verlassen. И это будет все драматичнее и драматичнее. Und das wird noch dramatischer. Уже в других участках мозга будет та же самая история. In anderen Hirnregionen wird das Gleiche sein. И поэтому здесь говорится нам, в Писании говорится, я потом в следующий раз, наверное, буду говорить о том, что мы имеем ум Христов. Deswegen sagt die Schrift, und wir werden nächstes Mal darüber sprechen, dass wir den Sinn des Herrn haben. Ум Христов. Den Sinn, den Verstand des Herrn. Это очень сильно. Und das ist sehr stark. Да. Нам нужен ум Христов. Wir brauchen den Verstand des Herrn. Дух истины. Den Geist der Wahrheit. Который будет наставлять тебя на истину. Der dich zur Wahrheit leiten wird. Это серьезное время, в котором мы живем. Оно интересное. Das ist eine ernste, aber auch interessante Zeit, in der wir leben. Вот ближайшие пару лет будет еще интереснее. Die nächsten kommenden Jahre werden noch interessanter. Но интереснее будет для духовных людей. Aber es wird interessanter für geistliche Menschen. А для плотских это будет без шансов. Без шансов. Für fleischlose Menschen wird es chancenlos sein. Без шансов. Chancenlos. Духи лжи. Die Lügengeister. Они будут настолько активно высвобождены на эту землю. Werden so aktiv freigesetzt werden auf dieser Erde. Что плотской разум будет бессилен. Dass der fleischliche Verstand machtlos sein wird. Распознать добро и зло, истину от лжи. Um Gutes vom Bösen und Wahrheit von Lüge zu erkennen. Но Дух Святой есть. Aber der Heilige Geist ist da. Он есть Дух истины. Er ist der Geist der Wahrheit. И он готов наставлять тебя. Und er ist bereit, dich zu leiten. Развивай свои каналы. Arbeite an deinen Kanälen. Поэтому в прошлый раз я говорил, давай 5 минут больше молиться. Deswegen sagte ich letztes Mal, lass uns 5 Minuten mehr beten. Давай 5 минут больше читать Библию в день. Lass uns 5 Minuten am Tag mehr Bibel lesen. Развивай свои каналы. Erarbeite deine Kanäle. Твой дух должен всегда быть активным. Dein Geist muss immer aktiv sein. Уже сейчас. Schon jetzt. Уже сейчас. Schon jetzt. Эта проповедь больше пророческая проповедь сегодня. Diese Predigt ist heute mehr eine prophetische Predigt. Но настолько уже сейчас реально ее осознавать. Aber es ist bereits so real, sie zu begreifen. Это уже не кажется нам чем-то таким далеким, правда? Dass es uns nicht mehr so weitreichend scheint, oder? Amen. Amen. Кто из вас хочет получать духовные сны? Wer von euch möchte geistliche Träume bekommen? Вы поняли, что я спросил, да? Habt ihr verstanden, was ich gefragt habe? Духовные сны. Geistliche Träume. Сны от Бога. Träume von Gott. А кто уже сейчас молится, чтобы их получать? Wer betet bereits, um solche zu bekommen? Подними свои руки. Heb deine Hände. Вот только за них я буду молиться сейчас. Für diese werde ich jetzt beten. Да. Давайте мы все встанем. Lasst uns alle aufstehen. Давайте. Те, которые уже сейчас молятся за свои сны, пройдите сюда вперед. Die bereits jetzt für ihre Träume beten, kommt bitte nach vorne. Но только те, которые уже молятся, окей? Не хитри, пожалуйста, не хитри. Bitte sei da ehrlich, nur diejenigen, die bereits dafür beten. Да, еще сюда, сюда, сюда. Проходите. Kommt nach vorne. Просто вот здесь вот. Einfach hier vorne. Сюда, пожалуйста. Здесь нет костра. Проходите, вот. Все. Вот так, отлично. Да. Да. Окей? Я прошу вас всех остальных, пожалуйста, молитесь за свои сны. Ich bitte alle anderen, betet für eure Träume. Молитесь перед тем, как вы будете засыпать. Betet, bevor ihr einschlaft. Молитесь, чтобы Бог дал вам хорошие сны. Betet dafür, dass Gott euch gute Träume schenkt. Это так просто. Das ist so einfach. Да? И Господь будет учить тебя через сны. Und der Herr wird dich durch Träume lehren. Драгоценный Господь, мы любим Тебя. Kostbarer Herr, wir lieben dich. Мы благодарим Тебя. Wir danken dir. Что Ты дал нам Духа истины. Dass du uns den Geist der Wahrheit gegeben hast. Ты вложил в нас этот Kanal, dass du in uns diesen Kanal gegeben hast, с которым ты работаешь в нашей жизни. Mit dem du in unserem Leben arbeitest. Мы благодарим тебя, что ты сотворил нас такими. Wir danken dir, dass du uns so geschaffen hast. Вложил в нас дух. Den Geist in uns gegeben hast. И дал нам способность видеть сны. Und uns Fähigkeit geschenkt hast, Träume zu sehen. Это твой подземный канал в нашу жизнь. Das ist dein Erdtunnel zu unserem Leben. Благодарим тебя за это царство снов. Wir danken dir für dieses Reich der Träume. В которое ты погружаешь нас каждую ночь. In welches du uns jede Nacht hineingibst. Благодарим тебя, что там есть информация. Wir danken dir, dass es dort Information gibt. Иисус, я молюсь сейчас. Jesus, ich bete jetzt. Чтобы твой ангел охранял сон людей, которые вышли сюда вперед. Dass dein Engel die Träume der Menschen, die hier vorne sind, bewahrt. Чтобы он давал им откровения. Dass er ihnen Offenbarungen schenkt. Запечатли им откровения твои в ночи, Господь. Dass sie beeindruckt sind, inspiriert sind durch die Träume in der Nacht. Да, проговори, Господь, к ним. Sprich zu ihnen, Herr. Пусть то, что ты вкладываешь в них, оно будет запечатлено. Das, was du in sie hineinlegst, soll in ihnen sein. Es soll einen Eindruck hinterlassen. Запомнится. Und sie sollen sich daran erinnern. Господь, я хочу, чтобы они размышляли. Herr, ich möchte, dass sie darüber nachdenken. А ты, Господь, работал с их мыслями. Und du, Herr, arbeite mit ihren Gedanken. И открывал им твои вещи. Offenbare ihnen deine Dinge. В этом процессе размышления. In diesem Prozess des Nachsinnens. Благодарю за то, что они хотят учиться. Ich danke dir, dass sie lernen wollen. В этой школе. In dieser Schule. Благословляю их твоим именем. Und ich segne sie in deinem Namen. Давайте сейчас вместе отречемся от определенных вещей, те, которые вышли. Okay. Lasst uns diejenigen, die herausgekommen sind, von gewissen Dingen lossagen. Нам нужно кое-что сказать Богу. Wir müssen etwas Gott sagen. Прежде чем Господь откроет вам сны. Bevor Gott euch Träume okay. offenbart. Например, мы должны отречься от того, что мы не воспринимали всерьез эти сны. Wir müssen uns lossagen davon, dass wir Träume nicht ernst genommen haben. Просто вот, может быть, думали, что это ерунда. Vielleicht gedacht haben, dass es Blödsinn ist. Okay, это первое, что можно сделать. Das ist das Erste, was wir tun sollten. Скажи, Господь Иисус. Sag, Herr Jesus. Прости меня. Vergib mir. Где я не принимал всерьез твои сны. Wo ich deine Träume nicht ernst genommen habe. Где я не использовал этот канал. Wo ich diesen Kanal nicht genutzt habe. Прости меня за это, Господь. Vergib mir dafür, Herr. Я хочу слышать твой голос. Ich möchte deine Stimme hören. Я хочу разбираться с этим. Ich möchte das verstehen. Потому что ты даешь сложные вещи иногда. Denn du gibst manchmal schwierige Dinge. Но я хочу разбираться с этим. Aber ich möchte sie begreifen. Благодарю тебя. Ich danke dir. Что ты прощаешь меня за это. Dass du mir vergibst. Во имя Иисус. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Еще вторая вещь, когда мы ложимся спать. Das zweite, wenn wir zu Bett gehen. Мы часто перерабатываем то, что у нас было в течение дня. Verarbeiten wir oft, was wir den Tag überlebt haben. То есть то, что ты себе вложил в голову. Das, was du dir in deinen Kopf hineingelegt hast. Часто, в основном ночью, оно потом выходит. Wird es hauptsächlich nachts herauskommen. То есть представьте себе такую мясорубку. Stell dir so einen Fleischwolf vor. Вот то, что ты туда залил. Das, was du oben hineingibst. То ночью начинает выходить. Das kommt nachts wieder heraus. Okay? Поэтому задача наполнять свой разум на ночь особенно. Deswegen ist die Aufgabe vor allem nachts, seinen Verstand zu füllen. Хорошим, таким качественным контентом. Mit gutem, qualitativen Content. Думать, размышлять о Слове Божьем. Über das Wort Gottes nachzusinnen. И тогда Господь тебе выдаст ночью откровение. Dann wird Gott dir nachts Offenbarungen geben. Okay? Okay? Так что и за это можно еще помолиться. Auch dafür können wir noch beten. Чтобы Господь простил нас, что мы мусорили свой разум. Dass der Herr uns vergibt, dass wir unseren Verstand zugemüllt haben. Okay? Давайте мы за это тоже помолимся. Lass uns auch dafür beten. Дорогой Господь, прости нас. Herr, vergib uns. Что наш разум, он не был чистым достаточно. Dass unser Verstand nicht rein genug war. Господь, освети наш разум, наши мысли. Erhelle unseren Verstand und unsere Gedanken. И мы хотим ценить твой контент. Wir wollen dein Content wertschätzen. Да, мы хотим наполнять свой разум. Wir wollen unseren Verstand erfüllen. Твоими мыслями. Mit deinen Gedanken. Твоим словом. Mit deinem Wort. А ты обязательно будешь говорить с нами. Und du wirst in jedem Fall mit uns sprechen. Дух истины, он наставит нас на твою истину. Der Geist der Wahrheit wird uns zur Wahrheit leiten. Спасибо тебе за это. Danke dir dafür, Herr. Во имя Иисуса мы молились. Im Namen Jesu haben wir gebetet. Все сказали. Und alle sagen Amen. Amen. Будьте благословены. Seid gesegnet. Слава Господу. Ehre sei dem Herrn. Halleluja. Давайте все воздадим Богу славу. Lass uns alle die Ehre geben. Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja.